Мария Луиза фон Франц. Часть третья. Процесс индивидуации. Образец психического роста. В начале этой книги доктор Карл Густав Юнг познакомил читателя с понятием бессознательного, с личностными и коллективными его структурами, символическим способом его выражения. Имея представление о жизненной важности произведенных бессознательным символов, как о целительном, так и разрушительном их воздействии, мы сталкиваемся с трудной проблемой интерпретации. Доктор Юнг показал, что все зависит от того, насколько та или иная интерпретация, так сказать, созвучна индивиду и обладает для него смыслом. Тем самым он указал на возможное значение и функции символизма сновидений. Но вместе с развитием теории Юнга отсюда возник еще один вопрос. Какова цель всей сновидческой жизни индивида? Какую роль играют сновидения не только в экономике психического бытия, но в человеческой жизни в целом? Наблюдая огромное число людей и изучая их сновидения, по его собственной оценке он проанализировал по меньшей мере 80 тысяч сновидений, Юнг обнаружил, что не только все сны соответствуют различным уровням жизни сновидца, но и то, что все они представляют собой части единой великой сети психологических факторов. Он также обнаружил, что все они, по-видимому, следуют единому порядку или образцу. Этот образец Юнг назвал принципом индивидуации. Так как сновидения каждую ночь дают нам многообразие различных образов и сцен, то люди, не являющиеся внимательными наблюдателями, не отдают себе отчета о наличии какого бы то ни было образца. Но если кто-нибудь понаблюдает за своими сновидениями несколько лет подряд и изучит всю их последовательность, то он увидит, что некие содержания появляются, исчезают, чтобы затем появиться снова. Многим людям во сне постоянно являются те же самые фигуры, ландшафты или ситуации. Если проследить эти серии целиком, то становятся заметными медленные, но ощутимые изменения. Так жизнь наших сновидений создает блуждающий образец, в котором проступают индивидуальные стремления и тенденции, способные в какой-то момент исчезать, а затем снова возвращаться. И если понаблюдать за этими колебаниями долгое время, то мы заметим работу некой скрытой тенденции, регулирующей или направляющей колебания, созидающие неторопливый, неощутимый процесс психического роста, процесс индивидуации. Постепенно появляется более широкая и более зрелая личность, которая шаг за шагом обретает действительность и даже становится видимой для других. Тот факт, что мы часто говорим о так называемых задержках в развитии, показывает, что мы заранее предполагаем возможность роста и созревания для каждого индивида. Поскольку этот психический рост неосуществим посредством волевых усилий, то происходит самопроизвольно и естественно, то в сновидениях он часто символизируется деревом, медленный, могучий и самопроизвольный рост которого следует определенному образцу. Организующий центр, из которого регулируется этот рост, выступает как своего рода так называемое атомное ядро в системе нашей психики. Его можно было бы также назвать центром изобретения, организации, истоком образов сновидений. Юнг называл этот центр самостью и описывал его как тотальность всей души, чтобы отличить его от эго, составляющего лишь малую часть целостной психики. На протяжении веков люди интуитивно ощущали существование такого внутреннего центра. Греки называли его внутренним «даймон». В Египте для него имелось выражение «бадуша». Римляне поклонялись ему как гению, который прирожден каждому человеку. В более примитивных обществах его часто мыслили как духозащитника, пребывающего в животном или в фетише. Такой внутренний центр осознается в исключительно чистой, незамутненной форме индейцами наскапи, доныне живущими в лесах полуострова Лабрадор. Это народ охотников, живущих обособленными семейными группами, столь отдаленными одна от другой, что у них не могли развиться общеплеменные обычаи и коллективные религиозные верования и ритуалы. В этом пожизненном одиночестве Охотник на скапе должен опираться только на собственный внутренний голос и на откровение бессознательного. У него нет учителей религии, которые рассказали бы ему, во что ему верить, какими должны быть ритуалы, празднества или обычаи, которые могли бы ему помочь. Основу его мировоззрения составляет то, что душа человека является так называемым внутренним спутником, которого он называет «мой друг» или «мистапеа», что означает «великий человек». «Мистапеа» пребывает в сердце, он бессмертен. В момент смерти или незадолго до нее он покидает индивида, а затем перевоплощается в другое существо. Те из наскапи, которые обращают внимание на свои сновидения и стараются раскрыть их смысл, проверить их истинность, могут входить в более глубокий контакт с великим человеком. Он благосклонен к таким людям и посылает им много хороших сновидений. Главной обязанностью индейца наскапи является следование наставлениям, полученным в сновидениях, после чего он должен придать их содержанию внешнюю постоянную форму, воплотив его в произведение искусства. Ложь и нечестность отталкивают великого человека, уходящего из внутреннего царства человека, тогда как щедрость и любовь к ближнему или к животным притягивают и пробуждают великого человека. Сновидения дают индейцу на скапе способ обнаружения жизненного пути, причем не только во внутреннем, но и во внешнем природном мире. Они помогают ему предсказывать погоду, дают бесценные подсказки на охоте, от нее зависит вся его жизнь. Я ссылаюсь на эти первобытные племена, поскольку они не были заражены идеями нашей цивилизации и сохранили естественное видение той сущности, которую Юнг назвал самостью. Самость можно определить как внутренний направляющий фактор, отличающийся от сознательной личности, который может улавливаться только путем исследования собственных сновидений. Они показывают, что самость есть регулирующий центр, который способствует постоянному расширению и созреванию личности. Но этот более широкий, чуть ли не целостный аспект психики поначалу выступает лишь как врожденная возможность. Самость может являть себя лишь в малой части, но она может сравнительно полно развиться на протяжении жизни. Насколько этот аспект разовьется, зависит от желания или нежелания эго вслушиваться в послание самости. К замеченному индейцами на скапе, что восприимчивый к указаниям великого человека получает лучшие и способные помогать сновидения, мы могли бы добавить, что врожденный великий человек становится более реальным у восприимчивого лица, нежели у того, кто его игнорирует. Восприимчивая личность становится более цельным человеческим существом. Кажется даже, что эго было создано природой не для того, чтобы неограниченно следовать своим произвольным побуждениям, но для того, чтобы помогать в осуществлении целостной психики. Именно эго помогает высветить всю систему в целом, позволяет ей прийти к сознанию, а тем самым и к реальности. Например, если я обладаю художественным даром, который не осознается моим эго, то он останется как бы несуществующим, с ним ничего не происходит. Он реализуется только в том случае, если он будет замечен моим эго. Врожденная, но скрытая целостность психики отличается от полностью осуществленной и пережитой целостности. Можно изобразить это следующим образом. Семечко горной сосны в скрытом виде содержит в себе все будущее дерево, но каждое из семян падает в определенное время в какое-то место, отличающееся от других по ряду факторов – качество почвы, камней, склона, открытого солнцу или ветру. Скрытая в семени сосна реагирует на эти обстоятельства, избегает камней, тянется к солнцу и в результате растущее дерево получает свой образ. Отдельная сосна медленно приходит к существованию, в котором разворачивается ее тотальность, вступает в царство реальности. Без живого дерева образ сосны есть лишь возможность или абстрактная идея. Точно так же реализация этой неповторимости у отдельного человека есть цель процесса индивидуации. Можно рассматривать этот процесс у человека подобно тому, как он предстает у других живых существ, самостоятельно и бессознательно, как процесс, в котором человек осуществляет свою врожденную человеческую природу. Однако, строго говоря, процесс индивидуации реален лишь в том случае, если индивид отдает себе отчет о процессе, сознательно вступает с ним во взаимосвязь. Нам неизвестно, осознает ли сосна собственный рост, радуется она или страдает, переживая разного рода воздействия, которые ее формируют. Но человек, безусловно, способен сознательно участвовать в своем развитии. Он даже чувствует, что время от времени он может активно содействовать развитию своими свободно принимаемыми решениями. Это содействие относится к процессу индивидуации в более узком смысле слова. Но человек испытывает и нечто отсутствующее в нашей метафоре с сосной. Процесс индивидуации превосходит простое сопоставление врожденной целостности семени и внешних воздействий судьбы. Субъективный опыт дает человеку чувство того, что некая сверхличная сила активно и творчески вмешивается в этот процесс. Иногда мы ощущаем, что бессознательное ведет нас в соответствии с тайным промыслом. Так, словно нечто смотрит на меня, нечто мною невидимое. Быть может, это великий человек в моем сердце, который высказывает свои мнения обо мне посредством сновидений. Но эта творчески действенная сторона психического ядра личности вступает в игру лишь там, где эго избавляется от всех своих намерений и целей, пытается дойти до более глубокого уровня, более фундаментальной формы существования. Эго должно уметь внимательно вслушиваться и отдавать самого себя, не навязывая никаких планов или целей идущему изнутри росту. Многие философы-экзистенциалисты стремились описать это состояние, но они доходили только до разоблачения иллюзий сознания. Они подходят к дверям бессознательного, но не могут в них войти. Люди, живущие в более надежно укорененных культурах, нежели наша собственная, не знают таких трудностей в понимании необходимости отказа от утилитарной установки сознательного планирования. Этот отказ открывает путь к внутреннему росту личности. Однажды я встретила пожилую даму, которая немногого достигла в своей жизни, если брать внешние достижения. Но у нее был счастливый брак с нелегким по характеру мужем, и она сумела развиться как зрелая личность. Когда она пожаловалась мне на то, что ничего не сделала в своей жизни, я рассказала ей историю, приводимую китайским мудрецом Джуан Цзы. Она сразу ее поняла и почувствовала огромное облегчение. Вот эта история. Плотник Кремин направился в Ци и на повороте дороги у алтаря земли увидел дуб в сотню обхватов, такой огромный, что за ним мог бы укрыться целый бык, высотой уже с гору. В 80 локтях над землей возвышалась его крона с десятком таких толстых ветвей, что каждой хватило бы на лодку. Зеваки толпились точно на ярмарке. А плотник, не останавливаясь и не оборачиваясь, прошел мимо дерева. Ученики, вдоволь насмотревшись на дуб, догнали плотника и спросили: «Почему вы, прежде рожденный, прошли мимо, не останавливаясь, и не захотели даже взглянуть? Нам еще не приходилось видеть такого прекрасного материала с тех пор, как мы с топором и секирой последовали за вами, учитель». «Довольно». «Замолчите», — ответил им плотник. «От него нет проку. Лодка, сделанная из него, потонет. Гроб или саркофаг быстро сгниют, посуда расколется. Сделаешь ворота или двери, из них будет сочиться сок. Колонну ее источат черви. Это дерево не строевое, ни на что не годное, оттого и живет долго». Когда плотник Кремень вернулся домой, во сне ему привиделся дуб у алтаря. «С какими деревьями ты хочешь меня сравнить?» — спросил дуб. «С теми, что идут на украшения, или с плодоносящими? Вот боярышник и груша, апельсиновое дерево и помело. Как только плоды созреют, их обирают, а обирая — оскорбляют. Большие ветви ломают, маленькие обрывают. Из-за того, что полезны, они страдают всю жизнь и гибнут преждевременно, не прожив отведенного природой срока. Это происходит со всеми с тех пор, как появился обычай сбивать плоды. Вот почему я давно уже стремился стать бесполезным. Чуть не погиб, но теперь добился своего. И это принесло мне огромную пользу. Разве вырос бы я таким высоким, если бы мог для чего-нибудь пригодиться? К тому же мы оба и ты, и я – вещи. Разве может одна вещь судить о другой? Не тебе, смертному, бесполезному человеку, понять бесполезное дерево. Очнувшись, плотник Кремень стал толковать свой сон, а ученики спросили. Если дуб не стремился приносить пользы, почему же он вырос у алтаря? Не болтайте и замолчите, — ответил плотник. Он вырос там за тем, чтобы невежды его не оскорбляли. Разве не срубили бы его, не будь здесь алтаря земли? И все же он живет так долго по другой причине, чем все остальные. Не отдалимся ли мы от истины, меряя его обычной мерой? Плотник понял приснившийся ему сон. Величайшим человеческим достижением является простое исполнение своей судьбы. Все утилитарные представления отступают перед лицом требований нашей бессознательной души. Если перевести эту метафору на психологический язык, то дерево символизирует процесс индивидуации, дающий урок нашему близорукому эго. Под деревом, которое исполнило свою судьбу в рассказе Джуанзы, находится алтарь земли. Это грубый необработанный камень, на котором народ приносит жертвы местному божеству, так сказать, владеющему этой частью земли. Символ алтаря земли указывает на то, что для осуществления процесса индивидуации нужно сознательно отдать власть бессознательному, перестать мыслить в терминах долженствования, что в общем виде мыслится как правильное или обычно происходящее. Нужно просто прислушаться, чтобы узнать, чего хочет внутренняя целостность, самость, по поводу действий, совершаемых здесь и теперь, в данной конкретной ситуации. По своей установке мы должны уподобиться упомянутой выше горной сосне. Она не расстраивается, когда ее росту мешает камень. Она не строит планов относительно того, как преодолеть это препятствие. Она просто старается ощутить, следует ли ей расти вправо или влево, вверх по склону или чуть в сторону. Подобно дереву, мы должны предаться этому почти незаметному, но одновременно властно господствующему влечению, импульсу, который приходит от стремления к уникальной и творческой самореализации. В этом процессе каждый должен непрестанно искать и находить нечто еще никому неведомое. Направляющие намеки или импульсы идут не от эго, не от целостной психики, от самости. Более того, бесполезно высматривать, как развиваются другие, поскольку каждый из нас имеет уникальную задачу самореализации. Хотя многие человеческие проблемы схожи друг с другом, они никогда не тождественны. Все сосны похожи, иначе мы не признавали бы их именно соснами, но ни одна из них не равна другой. В силу этих тождества и различия трудно привести к общему знаменателю бесконечные вариации процесса индивидуации. Фактом является то, что каждая личность должна делать что-то особенное, что-то совершенно неповторимое. Многие критиковали юнгианский подход за отсутствие систематизации психического материала. Но эти критики забывают о том, что материал здесь представляет собой эмоционально заряженный живой опыт, являющийся по своей природе иррациональным и переменчивым, доступным лишь самой поверхностной систематизации. Современная глубинная психология достигла здесь тех же пределов, что и микрофизика. Иначе говоря, пока мы имеем дело со среднестатистическими величинами, возможно рациональное и систематическое описание фактов. Но если мы пытаемся описать единичное психическое событие, то в лучшем случае можем честно дать его картину под, возможно, большим числом углов зрения. Точно так же ученые физики должны признаваться в своем незнании относительно природы света. Они, конечно, могут сказать, что в определенных экспериментальных условиях он кажется состоящим из частиц, тогда как в других условиях он представляется состоящим из волн. Неизвестно, каков он, так сказать, сам по себе. Психология бессознательного и любое описание процесса индивидуации сталкивается со сходной проблемой в своих определениях, но я попытаюсь дать здесь набросок некоторых наиболее типичных черт этого процесса.